Глава четвертая. Стили видения. Откуда, как не от импрессионистов, у нас взялись эти чудесные коричневатые туманы, что ползут по улицам, размывают газовые фонари и превращают здания в зловещие тени? Кому, как не им, их великому мастеру, мы обязаны этими восхитительными, посеребренными туманами, что клубятся над реками и превращают в ускользающее божественное видение изогнутый мост или покачивающуюся баржу? Лондонский климат претерпел удивительные изменения за последние 10 лет исключительно по милости известной художественной школы. Оскар Уайльд. Изображение в контексте. Есть одна старомодная игра, в которую дети играют на праздниках. Каждый ребенок запускает руку в коричневый бумажный пакет, содержимое которого не видно. Задача — назвать, что ты держишь. Даже такие привычные предметы домашнего обихода, как расческа, пробка, наперсток, перо, губка, ложка и тому подобное, могут оказаться восхитительно непонятными. На ощупь они могут казаться разделенными и разобщенными, цепочкой пустых свойств. Момент узнавания может быть захватывающим. Ваше прикосновение собирает свойства в единое целое. И вот они, сами объекты, они изолированные качества, проявляются в вашем восприятии. Когда речь заходит об изображениях, такую же и столь же незаметную роль играет контекст. Редко мы встречаем изображения, поставленные задачи которых не очевидны. Иллюстрации, будь то на бумаге, в интернете или где бы то ни было, обычно сопровождаются подписями. Даже если такой подписи нет, они очень часто выполняют вполне очевидные риторические или коммуникативные функции. Фотография мужа и ребенка, который украшает ваш стол или страницу в социальных сетях, анфас в вашем паспорте, пиксельная картинка духовки в газетном приложении, силуэты животных в детских книжках. Мы знаем, для чего нужны эти картинки, что они обычно показывают. Изображения редко нас озадачивают. Однако, если убрать контекст, то, что в противном случае было бы картиной, демонстрацией или презентацией, теряет проницаемость, а иногда и становится чем-то любопытным, загадочным или даже произведением искусства. Почему мы находим изображения интересными? Почему мы их создаем, используем, смотрим на них? Подозреваю, что ответов на эти вопросы столько же, сколько и причин их показывать, отображать, смотреть и изучать. Наши интересы могут быть личными, они могут иметь отношение к науке или технике, к образованию, к религии или политике. Задача теории изображений не входит объяснять, почему родители не могут получать наслаждение от поиска детьми пасхальных яиц, не снимая их на камеру, или почему в наши дни влюбленные, даже обнимаясь, должны вытягивать руку вперед, чтобы сделать селфи, которое они потом смогут опубликовать в социальных сетях. Изображения создаются и работают множеством сложных способов. Я думаю, что существует обширная психология, экономика или антропология изображений, и она столь же многогранна и изменчива, столь же зависит от тенденции истории, как и сама наша жизнь. Это не означает, что мы не можем сделать никаких теоретически важных обобщений. Изображение — это инструмент, который необходим, чтобы что-то продемонстрировать или выставить на всеобщее обозрение. Релевантный контекст, в котором изображение выполняет свою функцию, успешно или нет, коммуникативный. Мы используем изображение, чтобы показывать. И несмотря на привлекательность психологических или нейробиологических моделей того, как работают картинки, они не выполняют свою изобразительную функцию сами по себе. Иллюстрация не может сама по себе содержать подпись, а без подписи изображение не изображение, а пустота или осечка. Конечно, очень часто эксплицитных подписей нет, в этом случае их функцию выполняют другие аспекты контекста, которые заранее дают вам понять, на что вы смотрите. В качестве дополнения в соответствующей риторической обстановке изображения ограничивают ваше внимание. Они решают проблему того, на что обратить внимание. Это одна из причин, почему танец на пленке — явление совершенно иной природы, чем танец, показанный вживую. Когда смотришь танец вживую, нужно решать, на что смотреть, и часть работы хореографии заключается именно в том, чтобы активизировать внимание зрителя. Однако при просмотре танца на пленке это решение за вас принимает режиссер или камера. Танец для кино — совсем другое дело. У игры с пакетом, которую я писал в самом начале главы, есть версии с изображениями. Фотографии знакомых вещей, сделанные под неожиданным или нестандартным углом и без ясной причины, становятся объектами-головоломками, а не изображениями. Они теряют свою прозрачность. Стоит помнить, что, несмотря на произошедшие за последние несколько десятилетий, даже столетий важные изменения в изобразительных медиа, которые привели к недавним стремительным переменам в том, что мы привыкли делать с картинками, факт остается фактом. Люди создают изображения примерно так же долго, сколько существуют сами, или, точнее, примерно столько же, сколько существуют те, кого называют психологически, а не просто анатомически, современными людьми, то есть более 40 тысяч лет. Изображения играли определенную роль в организации нашей коммуникативной и визуальной деятельности по демонстрации с доисторических времен. Как я уже говорил, не все изображения являются произведениями искусства, и не факт, что все произведения живописи, фотографии или скульптуры являются изображениями. Существует ли особый интерес или ценность произведений изобразительного искусства? И если да, то чем объясняется это особое положение? Общие контуры ответа ясны. Художественные изображения сами по себе не являются движениями, жестами или операциями в рамках сложной, многослойной, встроенной в жизнь экономики изображения, о которой я говорил. В этом смысле они вообще не являются изображениями, то есть инструментами, функционирующими для цели демонстрации в коммуникативном контексте и ограниченными им. Неверно считать, что произведения изобразительного искусства подобны фотографиям в семейном альбоме, на газетном развороте, в онлайн-каталоге или журнале только лучше, красивее, инновационнее, благороднее или возвышеннее их в своей тематике. Но они не совсем чужды этим повседневным жанрам. Моя гипотеза состоит в том, что картины, фотографии и произведения пластического искусства значимы не потому, что являются особыми изображениями, а ввиду особой роли, которую играют в нашей жизни, и из-за отличительной манеры, в которой они, произведения искусства, демонстрируют место изображения в нашей жизни. Более того, и я объясню это далее, произведения изобразительного искусства делают следующее. Они выставляют на показ нас и нашу деятельность по созданию изображений, причем таким образом, что позволяют нам делать их по-другому. Искусство, если говорить в целом, связано с созданием, конструированием, деланием, собиранием воедино, работой и производством. Почему? Предполагаю, не потому, что художники стремятся создавать особенные вещи, но скорее потому, что чем-то особенным является для нас создание вещей. Деятельность по изготовлению — технология в самом широком смысле, а также такие формы деятельности, которые не принято считать технологическими или зависящими от инструментов, как говорение и смотрение, делает нас такими, какие мы есть. Странный инструмент, в моем понимании, вообще не является инструментом, хотя материально он может быть идентичен инструменту, а его работа, его ценность заключается в том, как он раскрывает, каким образом инструменты делают нас такими, какие мы есть. Как и в случае с хореографией, танцами, создание изображения как искусство одновременно не имеет ни малейшего отношения к изображениям и полностью от них зависит. Ни малейшего, потому что произведения изобразительного искусства в некотором смысле не являются изображениями, то есть орудиями демонстрации того или иного сообщения, развернутого в том или ином коммуникативном контексте. Но также оно и полностью от них зависит. Ведь живопись и другие изобразительные искусства не имели бы смысла, если бы не организующая центральную роль изображений в нашей жизни. Эта мысль не должна быть догмой. Я пытаюсь описать феномен. Произведения искусства, будем держать в уме изображения, являются головоломками во всех смыслах, какие только могут распространяться на газетной и рекламной фотографии. Они являются, я бы даже сказал, философскими объектами. Никогда нельзя запросто сказать, что изображено на картине, как можно сказать, например, о фотографии в паспорте. А если и можно, например, можно сказать, это портрет любовницы герцога кисти Леонардо, или это созданный той отже отдутолой портрет ее брата, то так мы в лучшем случае лишь притронемся к значению картины как произведения искусства. Более того, в контексте искусства не существует функции или набора возможных функций, которые устранят вопросы, трудности и неясности, обнаруживаемые в контексте произведения искусства. Не бывает достаточно авторитетных подписей. В этом смысле искусство деструктивно. Всегда, везде. Произведения изобразительного искусства выглядят как изображение, но не выполняют функции, которых мы ожидали бы от изображения в другой ситуации. Говоря это, я не имею в виду, что искусство всегда поражает, будоражит или шокирует. Такой подход был бы авангардистским или модернистским. Это не мой взгляд. Картины и другие произведения изобразительного искусства занимают в производстве изображений примерно такое же место, как ирония занимает в говорении, о чем мы говорили в предыдущей главе. Они различны, но их роднит то, что они предполагают другое. Резюмирую. Необходимо отличать создание изображения и создание произведения изобразительного искусства. Кроме того, я отличаю способы, которыми мы используем изображение в нашей повседневной жизни, в интернете, в газетах, в семейных фотоальбомах, на рекламных щитах, в учебниках, а также при составлении планов строительства, в геометрии и так далее, от того, как изображения уклоняются от использования по назначению, когда они являются произведениями искусства. Итак, изображение как искусство — это деятельность второго порядка. Она выставляет на показ создание изображений и их использование в рамках деятельности первого порядка и делает это, как я попытаюсь показать, способами, которые могут изменить саму деятельность первого порядка или, и это окажется важным в дальнейшем, другие близкие и связанные с ней виды деятельности первого порядка. Или, если говорить короче, изобразительное искусство, например, живопись, и простое использование изображений взаимосвязаны.